Глава 10. Столкновение с Владом в ресторане было спланировано мной до мелочей. Я даже несколько раз отрепетировала фразу, с которой подойду к нему. Вот стояла перед зеркалом и репетировала, пробовала разные интонации. А он даже не разозлился. Честно говоря, я думала, что провалилась. Он смотрел на меня, как на пустое место. Прищурил глаза и молчал, а потом и вовсе повернулся спиной. Я расстроилась до слез. Потратить столько денег, чтобы приехать сюда, и все мимо. А потом сработал мой невидимый магнит, который притягивал ко мне всех проходимцев. Я не успела допить кофе, как на стул напротив плюхается упитанный парень, обвешанный цепями. «Ну, цыпочка, побазарим?» — ухмыляется он и таращит на меня поросячьи глаза. «Простите, но мне нужно идти», — вежливо посылаю я. «Может, надо быть грубее, сказать, например, да пошел ты, мужик, лесом?» Но я всегда теряюсь, не умею отвечать на хамство хамством. Вот и попадаю в переплеты. Была бы на моем месте мама, наверняка бы уже всадила этому гаду вилку в жирную ладонь и сбежала. Я так не могу, характера не хватает. Ладно, тебе не ломайся. Хочешь, кофейку принесу? И пироженку. Видишь ту? С вишенкой на креме. Толстяк облизывает пухлые губы, меня передергивает от отвращения. Не надо, я уже позавтракала. А шампанского? Здесь нет. Ляпнула и ужаснулась. Черт, и кто меня за язык тянет? Теперь он решит, что сожалеет, что на завтраке не подают шампанского. Че, правда, что ли? Погодь. Мишане ни одна зараза не откажет. Толстяк оглядывается в поисках официанта. Я пользуюсь возможностью и встаю. Но парень оказывается проворным, несмотря на свой вес. Он вскакивает тоже и хватает меня за руку. В душе все переворачивается от страха. Я едва сдерживаю слезы. Глазами лихорадочно ищу помощь, но все гости отеля заняты завтраком. Официанты работой. Ловлю случайно взглядом Влада. Он сидит и крутит в руках нож. Лицо отрешенное, словно думает о чем-то. Сердце ухает в пятки, и этот не поможет. «Мамочка моя, зачем ты меня сюда отправила?» — бьется отчаянная мысль. «Пусти!» — шепчу деревянными губами. «А если не пущу, что сделаешь?» Парень наклоняется ко мне, от него разит перегаром. Видимо, вчера хорошо принял на грудь. От этого запаха меня мутит. Влад появляется неожиданно. Просто выскакивает сбоку. И вот уже толстяк переключается на него. Я ни слова не понимаю, о чем он говорит с толстяком. Просто смотрю на него и таю, таю. Господи, неужели настоящий мужик? Рыцарь. Помощь Влада пришлась кстати. И хоть он по-прежнему смотрел на меня боком, все равно мне показалось, что в наших отношениях наступило потепление. В номер я не иду, а лечу на крыльях. Он мне назвал свое имя. Это здорово, это прекрасно. Не успеваю переступить порог, как слышу телефонный звонок. Я специально не брала с собой мобильник, иначе мамуля контролировала бы каждый мой шаг и каждое слово. «Ну что? Как там? Видела Владика?» — взрывается она вопросами. «Да, видела. И что?» «Ничего. В смысле? Ты все испортила?» «Нет, не совсем. Сделала так, как мы договаривались. Сегодня я предстала пред ним девчонкой. А он? А что он?» «Варька, не томи. У меня сейчас инфаркт будет. Говори. Я рассказываю маме все, что случилось сегодня утром». Она секунду молчит, потом выпаливает. «Так, хорошо. Медленно идем, но правильным путем. Только помнишь ли ты, доченька, что ты не на курорт приехала? У тебя только 2 дня». «Если не затащишь за это время Владика в постель, придется продавать квартиру. Мы и так ее продадим. Даже если все получится, нужно будет время. Думаешь, Влад так просто примет новости ребенка и, скорее всего, пошлет меня подальше?» «Ну, не такой уж он и пропащий человек. Разозлится, конечно, но когда отойдет маленько, включит мозги. А они у него на месте. А что мне дальше делать? Он поедет на работу. Караул его где-нибудь». «Где? Сесть у номера на коврик? Ладно, не ерничай, смотри по ситуации. День пролетает мгновенно. Я сходила к врачу, получила санаторную карту. Мне положено 3 процедуры в день. Быстро переоделась в махровый халат, лежащий в упаковке на кресле, сунула ноги в одноразовые тапочки и отправилась принимать углекислую ванну. После нее у меня был массаж, потом бассейн. На обед я пошла в последние 15 минут перед закрытием ресторана. Не дай бог снова встречу толстяка. Теперь рядом со мной рыцаря не будет. Потом спросила на ресепшн, в каком номере остановился Влад Захаров, и несколько раз поднималась на его этаж. В этой суете я не заметила, как наступил вечер. Просто вышла на улицу, а весь город горит праздничной иллюминацией. Огни завораживали. Хотелось фотографировать каждый уголок, каждое дерево и скамейку. Я бродила и щелкала фотоаппаратом, а потом решила сделать панорамный снимок колоннады. Соканье копыт по мостовой я не услышала. За день привыкла к этому звуку. Вдруг кто-то сзади кричит по-чешски. Я оглядываюсь и вижу над своей головой лошадиную морду. Отшатываюсь, и тут чьи-то руки подхватывают меня и прижимают к крепкому телу. Карета проезжает мимо, я поднимаю глаза, на меня смотрит Влад. Я так испугалась! Еще бы! Резко говорит он и отталкивает меня от себя. Мало того, что неуклюжая, так еще и по сторонам не смотришь. Я не... Слезы закипели в горле. Мог бы и не спасать. Я подхватываю сумку, которая свалилась на мостовую, и быстрым шагом несусь по мосту в сторону колоннады. Быстрее, быстрее. Подальше от этого грубьяна, который делает добро и тут же тебя за него наказывает. Сзади хватает меня за локоть. Какого черта? Зло выкрикиваю я и поворачиваюсь в полной уверенности, что это опять толстяк. Влад смотрит на меня серьезными глазами. Ладно, прости за резкость. Это от переизбытка эмоций. Ты не видела, в какой опасности находилась. Вот и не понимаешь. Не прощу, мне самой тошно. Хочешь успокоиться? А как? Пошли. Он берет меня за руку и тащит куда-то в сторону. Мы минуем колоннаду, входим в какую-то дверь, спускаемся по ступенькам и оказываемся в маленьком и уютном кафе. Здесь полумрак, только светильники горят на стенах. «Что будете, молодые люди?» — по-русски спрашивает официант. «Две стопки бехеровки и кардио, жареный сыр, утку с красной капустой и кнедликами», — тут же отвечает Влад. Поймав мой удивленный взгляд, поясняет. «Наш сопровождающий советовал сегодня непременно попробовать это блюдо». «А-а», — протягиваю я, — «что такое бехеровка? И почему именно кардио?» «Бехеровка — это знаменитый чешский ликер на травах. Натуральная настойка горькая, а кардио как раз придется по вкусу. Она поможет расслабиться и успокоиться». Я нерешительно поднимаю стопку, в которой блестит в лучах светильника темная, почти черная жидкость. Она горькая, выглядит страшно. «Нет, сладкая, пей до дна». Влад стукает своей стопкой о мою и опрокидывает жидкость в рот. Я делаю то же самое и задыхаюсь. Раскаленное железо пожаром охватывает мой рот. Я машу рукой на лицо, ищу, чем бы запить, но тут Влад протягивает на вилке кусочек жареного сыра. Его глаза смеются, вокруг них разбежались морщинки, губы растянуты в улыбке. «Крепкая?» «Да», — выдыхаю я, — «ты гад!» «Не ругайся. Если бы предупредил, ты бы отказалась пить. Как себя чувствуешь сейчас?» Я прислушалась к себе. Действительно, пожар потух, зато по всему телу разлилось блаженное тепло. Хотелось смеяться, шутить, рассказывать глупости. А еще очень хотелось есть. Звук СМС отвлекает на секунду меня. Смотрю на экран. «Мама». Открываю СМС, читаю. «Варюша, ты где? Ты не забыла о цели?» И как она умудряется все контролировать? Я действительно совсем забыла, зачем приехала в Чехию. Письмо спускает меня с небес на землю. Нам принесли утку, я с такой страстью накидываюсь на нее, что не замечаю, что моя стопка наполняется снова. «Еще по одной?» «Давай», — соглашаюсь я. «Сегодня я хочу напиться, нужно отключить голову, душу и проклятую совесть». Молотком бьющую в висках.